«Ха-ха-ха-ха! Да, всё, как я и ожидал!» — улыбался Арка, глядя в эту таверну. В данный момент он находился в таверне «Золотая гора», что в торговом городе Геран. Здесь была дешёвая и вкусная еда, поэтому обычно было много гостей. Однако в последние несколько дней здесь было даже больше гостей, чем обычно. Сиденья плотно стояли вместе, а некоторые люди даже стояли и ели. Причину этого можно было несложно понять из разговора гостей. «Это и правда смешно! Если торговлю запретили, то что будет с купцами? Что это за нелепый закон?» Торговцы, собираясь в группы по двое или три, обсуждали последние события. Они возмущались из-за военного положения, объявленного не так давно. «Закон короля Шуденберга о введении чрезвычайного военного положения. Из-за неприятных событий, происходящих в королевстве Шуденберг, король и дворянство объявляют о введении чрезвычайного военного положения, которое будет длиться до тех пор, пока причина беспорядков не будет определена и устранена. В соответствии с законом, все пропускные пункты временно закрыты. В соответствии с законом, все задания и миссии приостановлены. В соответствии с законом, для торговли требуется разрешение от государственных учреждений. В соответствии с законом, враждебные действия за пределами охотничьих земель запрещены. Законы, запрещающие все иностранные мероприятия, были приняты на Совете аристократов. И если NPC легко приняли эти законы, то жалобы игроков продолжили стекаться. Они никак не могли повлиять на ситуацию, даже если были подключены к игре. В частности, больше всего пострадали от военного закона купцы, в то время как пропускные пункты были для них закрыты, обычные игроки ещё могли поохотиться. Но даже если некоторые из них и хотели участвовать в походе, их уровни для этого были слишком низкими, торговля была запрещена, поэтому купцам нечего было делать. Другими словами, тысячи торговцев Нового Света стали безработными из-за введённого военного положения. «Я потратил крупную сумму на товары в производственном районе, но сейчас у меня просто нет возможности продать их. Даже при работающем уличном прилавке я едва ли могу что-либо продать. Сегодня я продал всего один свиток». Купцы вздыхали и жаловались. Большинство из них покупали товары в других районах, а затем продавали их в магазин или торговой гильдии. Однако сейчас они остались не у дел. Обычно они видели много игроков, но из-за чёрных обелисков их количество сократилось. Все эти неутешительные новости сильно усложнили их жизнь. Именно по этой причине безработные купцы собирались в таверне, чтобы обсудить текущую ситуацию и выразить своё недовольство. Моему делу придёт конец через несколько дней!» Пробормотал один из них, сокрушённо качая головой. «Я пытался получить долю железных руд, взял 1000 золотых в кредит у торговой гильдии. Атмосфера была тревожной в последние дни, поэтому я думал, что цена на оружие возрастёт. Однако сейчас ввели военное положение. Если в течение 2 дней я не смогу получить 1000 золотых для погашения кредита, то я банкрот!» Это стало проблемой. При запрещении торговой деятельности персонажи перестают покупать и продавать товары, поэтому пострадавшими купцами в трактире были именно те, кто взял кредиты. Если торговец с небольшим капиталом хочет получить максимальную прибыль от торговли, то он часто берёт деньги под кредитные обязательства у торговой гильдии, а теперь большинство из них не могли распоряжаться сроками кредита. Сбор долгов по кредиту ростовщиками был ужасным. Было ли это в игре или в реальности? Из-за этого закона торговцы не могли погасить кредит вовремя. Купец, у которого был плохой кредитный рейтинг, получил огромный штраф, и его статус понижался, поэтому они очень боятся сбора долгов по кредиту. Из-за военного положения у купцов скопилось слишком много товаров на складах. «Господи! Есть ли здесь кто-нибудь, кто хотел бы купить мой товар?» Загнанные в угол торговцы отчаянно просили кого-нибудь помочь, и вдруг появился кто-то как луч света, чтобы помочь им. «Мне нужны некоторые из этих товаров. Я куплю эти товары, если меня устроит цена». Человеком, который это сказал, был Арк. Все торговцы в таверне сосредоточили свой взгляд на нём. «Правда? Вы хотите купить какой-то товар? И какого рода товары вы хотели бы приобрести? Ну, несколько товаров. Например, такие, как стальные слитки, железные слитки, листовой металл, древесину, бумагу, заточки для лезвий и так далее. Если у вас есть такой товар, то я куплю большое количество». Лица купцов посветлели от слов Арка, но вскоре вновь потемнели после следующих его слов. «Однако есть одно условие. Стоимость товара должна составлять 60% от средней рыночной цены». «60%? Вы с ума сошли? Мы рискуем путешествовать по горам, чтобы купить товары за 75% от рыночной цены. Если мы продадим товар на ваших условиях, то разве мы не получим 15% потерь?» Арк поднял бровь и кинул на стол увесистый мешок денег. «Вы, конечно, можете сказать мне, чтобы я ушёл, ведь я не заставляю вас продавать мне товары. Однако я просто не куплю их за более чем 60% от рыночной цены». Он закрыл глаза и скрестил руки, как будто совсем не был заинтересован в реакции торговцев. Купцы замолчали и медленно стали изучать лица друг друга. «Ха-ха-ха-ха, они не могут ни продать товар, ни долго держать его. Замкнутый круг», — улыбнулся про себя Арк. «Много купцов, у которых товар на складе, предпочтут подождать, пока военное положение закончится, но торговцы, которым не хватает золота, чтобы погасить свой кредит, нужен кто-то, кто купит их товар сейчас. Весь капитал был вложен в товар, соответственно, они не могли платить арендную плату за склад, равно как и погасить кредит, а если они не заплатят по долгам своевременно, то получат огромный штраф и, вероятно, станут банкротами. Сейчас им не нужно много прибыли, только сумму, чтобы погасить свои долговые обязательства. Намного сложнее получить прибыль от золота, если ты банкрот. Чем выше уровень, тем сложнее становилось. Если невозможно расплатиться по кредиту, они получат 1000 золотых убытка, но прямо сейчас очень сложно продать товар. Может, дать им небольшой толчок?» Арк вздохнул и встал. «Я полагаю, никто не хочет торговать. Что ж...» Как и ожидалось, торговцы вздрогнули и быстро заговорили. «Подождите минутку!» «Да? Почему?» «Вы правда собираетесь сделать это? Такая сделка? Мы должны сначала обсудить все. «Я сожалею, но у меня мало времени. Я должен встретиться с другими людьми. Если мне удастся купить товар других продавцов, то мне больше не нужны эти товары у вас». Произнеся такие слова, Арку в глубине души было тревожно. Они обязательно справятся с ситуацией в будущем. Да, обстоятельства были настолько неожиданными, что большинство игроков просто неправильно ее восприняли. Но если такая ситуация сохранится еще несколько дней, то они постепенно начнут к ней приспосабливаться. Люди, которые будут быстрее других, заработают больше всего. Так и есть. Многие купцы собрались в таверне, чтобы пожаловаться на свои проблемы. Те, кто занимается бизнесом в кредит, оказались в сложной ситуации. Однако цели с разными возможностями финансирования отличались друг от друга. Как и Арк, они использовали эту ситуацию для приобретения товаров у торговцев по дешевке, чтобы потом получить много прибыли, когда военное положение закончится. Хотя некоторые игроки уже начали подобный бизнес селебриди. «Моя цель — купить товары на 30% дешевле рыночной стоимости. Но если появится еще кто-то, то он может составить конкуренцию. Это единственный шанс получить такую скидку». Арку понадобится человек, чтобы как-то договариваться с торговцами. Конечно, он не мог действовать слишком быстро. «Если 60%, то наши потери... Цена должна быть не менее 70%!» К счастью, купцы все же в основном следовали за Арком. «Я справился!» Арк усмехнулся про себя, когда услышал слово купца. Он мог заключить контракт на поставку в 70% от рыночной цены и тогда не получит никаких убытков. «Чёрт! Я намерен остановить это! Цель этого парня очевидна! Он хочет приобрести товар сейчас и потом продать его по более выгодной цене, когда военное положение закончится! Я бы предпочел с трудом выплачивать свой долг, чем продать его кому-то вроде него!» Вдруг крикнул один из купцов, сплюнув на пол. «Вот ублюдок!» Арк почувствовал, как его сердце опустилось со слов торговца. Атмосфера была важна в бизнесе, как и слова, поэтому Арк начал переживать. Благоприятная атмосфера была нарушена, купцы, готовые продать за 70%, посмотрели друг на друга и отступили. «Чёрт, что делать? Можешь пойти на компромисс 75%?» Арк стал еще более нетерпелив. Но если он проявит слабость, то все вообще может сорваться. Купец оставался купцом. Если он проявит слабость, тогда другие торговцы увидят это и поднимут цену. Должен ли отказаться от этого плана и попробовать снова в другой таверне? Как только Арк подумал об этом... «Подождите минутку!» Воскликнул невысокий купец в капюшоне из угла таверны. Он немного помедлил, прежде чем сказать. «Ты сказал 60%! Это сложно! Но у меня ситуация срочная! Тем не менее 65%! Это минимальная цена, за которую я могу продать мои товары!» «А?» Остальные были шокированы этими словами. Тогда купец покачал головой с раздраженным выражением. «Проклятие! Неужели мне придется отказаться от моей гордости? Мне нужно 3000 золотых до завтра! Даже если военное положение отменят, это бесполезно, если у меня не будет средств для оплаты кредита, и я стану банкротом! Если придется продать в убыток, один золотой лучше, чем ничего! Это в 100 раз лучше, чем оплачивать штраф!» Купец произнес это злым голосом, приближаясь к Арку. «Вы сказали, что нужны стальные слитки! У меня есть около 10 тонн!» Арк кивнул в знак согласия. 10 тонн — довольно много. Значит, не нужно больше никаких стальных слитков. Вы готовы продать их за 65% от рыночной цены. Поскольку это достаточно большой объем, я готов поднять цену до 67%. Спасибо, но, честно говоря, 67% не делает меня счастливей. Однако ничего не поделаешь. Будет слишком поздно, если я буду медлить. Вздохнул купец. Но другие еще более отчаялись. Поскольку купец стал инициатором, они были лишены возможности продать хотя бы за 65%. Если не упустят эту возможность, то они смогут погасить кредит, получат штраф, а потом станут банкротами. Кроме того, этот торговец оставил сильное впечатление. Эмоциональное состояние купцов, которое было на грани взрыва, взяло вверх. «Вы сказали, что вам нужны железные слитки. У меня есть 1 тонна. У меня есть 70 кусков кожи. У нас есть 10 тонн листового металла. Вы можете дать нам 67%. Таким образом, Марк сможет купить весь нужный товар за 65% от рыночной цены. Да, торговцы, так просто... Через некоторое время, покинув таверну, Арк от души рассмеялся. Потом кто-то выскочил из переулка возле таверны. Это был невысокий торговец из таверны. «Аркнем, все в порядке?» Купец снял капюшон, открыл лицо. Хоббит-купец. Это был Сид, которого Арк попросил проникнуть в таверну заранее. «Да-да, ты отлично сыграл!» Усмехнулся Арк и кивнул. «Верно. Все, что произошло в таверне, было согласно плану Арка. И для любого человека всегда сложно что-то продать с потенциальным ущербом для него, даже при непростых обстоятельствах. Но если они увидят, что кто-то первым пошел на жертву из-за своих обстоятельств, то ситуация может измениться. Это человеческая природа — следовать за другими, когда кто-то сделал что-то первым». Таким образом, Марк попросил Сида проникнуть в таверну заранее, чтобы сыграть эту роль. «Хорошо. У меня уже есть примерно 80% нужного количества. Я должен обойти все таверны в Геране, прежде чем об этом пройдут слухи. Вы заплатите мне отдельную комиссию 1%, как обещали?» «Конечно. Я отдам ее, как только получу все 100%. Затем два артиста пошли искать другую таверну. После посещения 5 таверн, Арку наконец удалось получить необходимое количество товара. И цена покупки составила 65% от рыночной цены, в то время как он должен отдать товар для похода за 70% от цены, поэтому сможет спокойно получить 5% прибыли. Между тем, купцы в Геране проливали кровавые слезы.